Глава 9. Большая и мантра. Щукин не обманул. Через 10 минут напротив моего дома остановилась машина, в которой сидели два человека. На этот раз это были не мои старые знакомые, поэтому, садясь в машину, я испытывал легкое волнение. А что, если это не безопасники? Могли ведь у культистов оказаться люди в службе безопасности, которые сдали информацию и прислали своих людей раньше. Да и других врагов у меня хватает. Например, союзники Кисловых, которые совсем не обрадовались уничтожению сильного дворянского дома. Те же Гаранины или люди, нанятые Серафимовым. Пусть частная охрана разорвала контракт с Родионом после несостоявшейся свадьбы, на их место могла прийти другая служба. Мужчина, сидевший на пассажирском сиденье рядом с водителем, бросил на меня оценивающий взгляд, словно хотел убедиться, что они везут кого следует, и кивнул напарнику. Машина тронулась с места, а мне протянули удостоверение. «Служба безопасности империи», — важно произнес мужчина, дал мне пару секунд, чтобы рассмотреть документ, а затем спрятал его в нагрудном кармане пиджака. Больше за всю дорогу он не проронил ни слова. Машина ехала по уже знакомому маршруту, поэтому мое волнение улеглось само собой. «К Щукину на третий», — бросил мой сопровождающий дежурному, когда мы вошли в неприметное здание на краю города. «Выходит, он со всеми такой неразговорчивый, а не только со мной». «Разрешите?» Мужчина заглянул к Василию Степановичу, а затем распахнул дверь шире и пригласил меня войти. «Арсений». Всего на мгновение на лице начальника безопасников Мурманска промелькнула улыбка. Судя по его виду, мужчина не спал всю ночь. Куча работы навалилась, не поверишь. Но за вчерашний день мы нейтрализовали 6 вооруженных групп. «Октопус?» «Не только», — помотал головой Щукин. «Кто только не заинтересован в том, чтобы свести счеты и дестабилизировать обстановку в губернии. Даже одна иностранная бригада попалась. Вы для этого меня позвали?» «Можно сказать и так. Как видишь, враги нашего государства действуют изнутри. По нашим данным, один из завербованных агентов находится в числе гостей города. Мы не знаем точно, что запланировали эти люди, но с уверенностью можно сказать одно. Намерения у них самые недобрые. Я попрошу тебя помочь в поисках вражеского агента». «Можете на меня рассчитывать». «Не геройствуй особо, парень», — одернул меня Василий Степанович. «Запомни, там будет много наших людей, поэтому сам лямку не тяни». От Щукина я выходил в странных чувствах. Выходит, среди гостей есть враг, который работает против интересов государства. Какие цели он преследует, неизвестно. И найти его нужно мне, а не опытным сотрудникам службы безопасности. Хотя я так понял, что на меня особо не рассчитывают, а это зря. Я приложу все усилия, чтобы отыскать негодяя. Домой успел заскочить всего на пару минут, чтобы переодеться и перекусить. У нас за столом уже собралась вчерашняя компания. Им-то чего не спится. «Арс, ты где пропадал?» — забеспокоился Любавин. «Бледный ты какой-то. С тобой все в порядке?» «Более чем». Я направился к себе в комнату, но остановился на пороге. «Матвей, ты ведь предсказатель. Скажи, а ты ближайшее будущее ясно видишь?» «Могу предсказать определенное событие, но это происходит как вспышки. А если пытаться предсказывать будущее в целом, то здесь сложнее. Получится кусками и не совсем понятно. Годится». Матвей явно не был настроен с утра на использование таланта, еще и таким образом, поэтому заволновался. «Прям сейчас?» — неуверенно поинтересовался парень. «Да, прямо сейчас и прямо здесь. Давай уже, времени и так мало». Любавин усадил меня за стол и сел напротив с серьезным лицом. Не хватало только какого-нибудь забавного костюма, магического шара и дыма от пахучей дряни. «Да еще Матвею непременно нужно взять меня за руку и с умным видом начать пялиться на открытую ладонь». Я едва не прыснул от смеха, когда представил себе эту картину. «Не мешай, я пытаюсь сосредоточиться», — пожаловался Любавин и нахмурился. «Вижу, есть определенные картинки, но мне тяжело понять». «Говори уже как есть», — потребовал я от предсказателя. «Сегодня ты прольешь слезы, друг ударит в спину, а прекрасная дева оголится перед тобой». «Чего?» «Ну, как-то так», — развел руками парень. «Мне тяжело сосредоточиться, когда вы все на меня смотрите». «Да и одно дело предсказать, что произойдет с минуты на минуту, и совсем другое — заглядывать дальше в будущее. Оно, знаешь ли, постоянно меняется». «Ладно, спасибо». «Да, Остроумова явно обладает талантом круче Любавина. Это я просто обязан признать. А Матвею нужно больше выкладываться на занятиях». Я похлопал по плечу растерявшегося провидца и поспешил наверх. Времени до выезда у меня оставалось совсем немного. Кеша уже был собран и уплетал яичницу с мясом, а остальные ребята сегодня оставались дома. Времени катастрофически не хватало, поэтому я переоделся, погладил вьюгу и помчался вниз, где нас уже ждала машина. Пришлось вызвать такси до академии, а там слушать недовольного Платонова, который упрекал нас за опоздание. Конечно, я мог бы замедлить время и сэкономить пару минут, пока одевался, но тратить силы перед сложным днем? Нет, мой талант нужен мне в полном объеме. «Что мы пропустили?» — поинтересовался я у Аверина, потому как Максимыч уже умчался улаживать какие-то вопросы, а повторять второй раз информацию не стал. «Не успел на вводный инструктаж. Твои проблемы». «Если коротко, сейчас мы грузимся в автобус и едем на озеро Большая Имандра. Там ждем остальных, катаемся на лодках, ловим рыбу, общаемся, любуемся природой». «Ага, самое подходящее время, чтобы любоваться природой», — произнес я, поглядывая на падающие с неба снежинки. В этот раз я не совершил ошибки, одевшись достаточно тепло. Хотя походный костюм для экспедиции не может быть холодным. Мы бываем в таких местах, где температура падает и до 15 градусов мороза. Что уж говорить о зиме, когда стоят такие холода, что нос из дому высунуть страшно. Сегодня участников мероприятия было куда больше. Подтянулись дворяне, которые хотели засветиться на светском мероприятии, показать себя и завести новое знакомство, а может быть и заключить пару-тройку выгодных сделок. Я заметил Гараниных, которые бросали на меня недовольные взгляды, Смолиных, Кедриных. «Сколько же тут местных?» «Не волнуйся», — успокоил меня Аверин, проследив за моим взглядом. «У всех на виду они тебе точно ничего не сделают. Себе же дороже». «А если подговорят кого из шестерок? Думаешь, я не знаю, как это у вас делается?» «Арс, ты как будто всерьез переживаешь по поводу этой рыбалки», — улыбнулся парень. «Или тебя беспокоит присутствие Гараниных?» «Нет, Гаранины меня совершенно не беспокоили». Я переживал о том, что рядом находится вредитель, и будет очень здорово, если удастся его вычислить. Но не буду же я говорить об этом Аверину. «Ава, знаешь, я не дока в рыбалке, да и никогда не любил это занятие. Вот отец у меня любитель был этого дела, дед тоже, а я... Сидеть на природе мне нравится, но ловить рыбу скучно». «Не волнуйся, на этот раз будет весело. Такой рыбалки у тебя еще никогда не было». «И потом, это просто предлог, а на самом деле у тебя есть возможность выйти в люди и познакомиться с аристократами. Раз ты дворянин и хочешь вести самостоятельную политику, будь добр посещать такие мероприятия и заводить знакомства. И не волнуйся, тут половина гостей не знает, с какой стороны удочку держать». Слова Петра меня немного успокоили, хотя я и волновался совершенно по другой причине. На базе мы оказались вовремя, несмотря на ворчание Платонова и опасения, что приедем последними. Еще с полчаса ждали гостей, а затем начали грузиться на моторные лодки, возле которых топтались егеря. Эти ребята должны были устроить нам небольшую экскурсию по озеру и выступить в роли гидов на сегодняшнем мероприятии. В одном из егерей я узнал Кречета и едва сдержал улыбку. «Уж он-то устроит экскурсию!» «Замаскированный сотрудник службы безопасности — это хорошо. Но за ним самим не помешал бы присмотр. А дыма я нигде не видел». В каждый катер поместилось по 8 человек. Нам с Кешей досталась компания из чиновника и его спутницы, двух студентов Московской академии, той самой девушки, которая попросила у меня автограф, и местного егеря, который управлял лодкой. Пока мы медленно двигались по озеру под вялые комментарии егеря Кузьмича, между нами завязалась беседа. «Крапанин Виньямин Гаврилович», — елейным тоном произнес чиновник, решив представиться. «А это моя спутница, прелестная Аврора». «Аврора Игнатьевна», — поправила Крапанина девушка и обеспокоенно посмотрела на него, словно тот едва не выдал какую-то общую тайну. «Я заместитель Виньямина Гавриловича». «Ага, понятно, какой заместитель». Несмотря на разницу в возрасте лет в 20, между ними явно были близкие отношения, которые девушка стеснялась показывать на публику. «Очень приятно, я Арсений Чижов», — ответил я на рукопожатие и увидел, как Крапанин побледнел, а глаза его расширились от удивления. «Надо же, тот самый легендарный Чижов», — произнес сидящий рядом парень, поднялся и с улыбкой пожал мне руку. «Это когда же я успел стать легендой?» «Москва слухами полнится о твоих подвигах. Вон даже очередной орден за заслуги выдали. А это о чем-то договорит. Это уже не мое дело. Если выдали, значит, так надо. Пожал я плечами. Сама скромность. Ухмыльнулся парень и тут же спохватился, словно забыл что-то важное. Извини, забыл представиться. Павел Медин, студент третьего курса Московской академии. А по совместительству первый помощник главы инвестиционного фонда «Медин и партнеры». Как бы тебе объяснить, что такое инвестиционный фонд? Не затрудняй себя, мне отлично это известно. Оборвал я парня. Нашелся мне ученый в озере Моченый. Судя по фамилии, наверняка сынок основателя фонда. Вот и постигает науку управления. Сам бы он наверняка полжизни провел в роли офисного планктона, если бы вообще задержался в такой серьезной организации. Не помню ни одной серьезной конторы, которая могла бы поставить на роль первого помощника студента, пусть и без пяти минут выпускника. «Правда, не думал, что такому учат в академии», — смутился Медин. «Брось, такие вещи нужно изучать самостоятельно. Мы ведь аристократы. А я считаю, что дворянина отличают не только наличие таланта и вес в обществе, но и высокая образованность». «Отличные слова!» Расплылся в улыбке Павел и потянулся за бутылочкой дорогого шампанского. «Предлагаю выпить за дворян и образование». «Извини, не могу», — отказался я. «Не пью ничего крепче ягодного морса. Сам понимаешь, правила в академии обязывают всегда быть в форме». На этот раз Медин скривился, даже не попытавшись скрыть свое пренебрежение. Пусть в умении произвести первое впечатление он может дать фору Аверину, но в самоконтроле он явно уступает Петру. Даже если бы Аву что-то смутило, он бы не показал этого. «Готовьте ваши удочки, господа и дамы, мы почти на месте», — разрядил обстановку Крапанин и потянулся за снастями. «Не торопитесь, уважаемая», — осадил чиновника Кузьмич. «Мы как раз подходим к острову Паленый, где сделаем небольшой привал, а оттуда уже направимся по рыбным местам». Обе девушки, присутствовавшие при разговоре, закатили глаза, предвкушая перспективу торчать здесь весь день и кормить комаров, пока остальные будут ловить рыбу. «Арсений, а расскажите о том, что видели в экспедициях», — попросила Сотникова. «Много чего видел», — засмущался я, не зная, с чего начать. «Например, огромные птичьи базары. Это такие отвесные скалы, где десятки тысяч птиц высиживают своих птенцов. Еще видел белых медведей, нерп, нарвалов». Я невольно ухмыльнулся, потому как сейчас сам себе напомнил нашего биолога. Хотя Куксина сложно превзойти в умении восторгаться природой Арктики. «И пингвинов?» — вмешался Медин и тут же рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Чижов, вы бы видели свое лицо!» «Думали, я это всерьез спросил?» «Разумеется, пингвинов в Арктике нет. Но есть вещи куда более интересные, чем кулики и медведи. Вы ведь были на земле Франца Иосифа. Это самый настоящий край мира. Расскажите, что вы там видели?» «Говорят, на военной базе располагается секретный объект, за которым охотятся едва ли не все страны мира. Это правда?» «Откуда же мне знать?» — ответил я, с трудом скрывая волнение. «Объект на то и секретный, что к нему не пускают и лишний раз не распространяются». «Брось, это уже давно не тайна, особенно после атаки на военную базу. Кстати, вы участвовали в ее обороне?» «Думаю, вы и так знаете, что меня там не было», — ответил я. «Очень жаль». Картинно расстроился парень. «Не нравится мне этот напыщенный хлыщ. Медин явно старается пустить пыль в глаза и показать собственную важность, а тем временем пытается выведать что-нибудь полезное. Зачем он спросил о последней экспедиции и атаке на базу? Откуда он вообще знает такие вещи? Пока мы гуляли по острову, я незаметно отделился от своей компании и выцепил Аверина. «Слушай, Ава, а кто этот парень? Очередной дворянин из семьи светлейшего императора?» Я кивнул в сторону Медина, который сидел на стволе поваленного дерева и рассказывал истории из столичной жизни, будто они были интересны людям, приехавшим за сотни километров любоваться девственной природой севера. «Тихо ты!» — шепнул Аверин. «Арс, ты иногда бываешь не к месту прозорливый. С чего ты вообще взял, что он имеет отношение к императорской семье? А ты посмотри на него. Ровная осанка, уверенное поведение, опрятный вид. Я понимаю, что он аристократ, но даже в Москве немногие отличаются такими манерами. Вон, возьми того же Родиона». «Знаешь, Серафимов не самый лучший пример», — произнес Петр. «В этот раз ты несколько промахнулся. Медин — настоящая фамилия Павла. Его дом входит в сотню самых могущественных дворянских домов империи. Я бы даже сказал, в первые полсотни». «Важная шишка. А из какой он коалиции?» «В каком смысле?» — наигранно удивился Петр. «Ава, я прекрасно знаю, что ты понял мой вопрос. «Он не союзник Авериных. Это я сразу заметил. Иначе ты бы общался с ним более приветливо. Он не попытался меня придушить сразу, а в его глазах не полыхала ненависть. Поэтому я могу предположить, что он не из бывшей коалиции Кисловых. Выходит, Медина либо в одной лодке с Сальниковыми, либо с Беловыми». «В яблочко», — позволил себе улыбнуться Аверин. «Знаешь, Арс, окажись ты каким-нибудь предсказателем, я бы заманил тебя на должность аналитика». «Да, Медина состоят в союзе с Беловыми, и у нас с ними слегка натянутые отношения. Нет никакой вражды, но и для дружбы поводов не находится». «Слушай, а этот Медин не может быть одного поля ягоды с негодяями из культа Октопуса?» «Нет, Арс», — ухмыльнулся Петр. «Можешь быть уверен, что Медина не имеет к этому никакого отношения». «Он интересовался секретным объектом на военной базе, спрятанной среди островов земли Франца Иосифа. Тебе тоже что-то известно об этом объекте?» Аверин бросил на меня обеспокоенный взгляд. Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства Петр хоть на мгновение не смог сдержать свои эмоции. Всего на пару секунд в его глазах промелькнула обеспокоенность, но она тут же исчезла, вытесненная напускным спокойствием. «Арс, нет ничего удивительного, что кто-то проявляет интерес к объекту, который находится посреди военной базы в самой отдаленной точке нашей империи. И Беловы, и Медины, и другие дворянские дома хотят знать, что там находится, что полезного оно может дать и как его использовать для собственного блага. Информация об этой разработке находится в строжайшей секретности, но сам факт ее существования известен широкому кругу людей, в том числе и за границей. Это опасная тема, поэтому давай не будем об этом». «А теперь приглашаю вас пересесть с моторных лодок в комфортные плоты, которые оснащены всеми необходимыми удобствами, защищены от комаров и непогоды. Мы называем их куполами, но вы можете дать им свое имя», — произнес один из егерей и повел вверенную ему компанию за собой к другой части берега. Пришлось и мне возвращаться к своим. «Прошу!» — Кузьмич махнул рукой, предлагая войти внутрь плавающего купола. Оттуда как раз выходили артефакторы и предсказатели из числа безопасников. Видимо, проверяли каждый плот на предмет запрещенных артефактов. Егерь не обманул. Внутри действительно было комфортно. Это была просторная круглая комната с огромным множеством окон вместо стен и потолка. Находясь внутри, можно было любоваться окрестностями, не боясь промокнуть под дождем или продрогнуть из-за холодного ветра. При желании можно посидеть в плетеных креслах с книжечкой в руках, собраться за столом на обед или сыграть партейку-другую в настольные игры. «Желающим порыбачить предлагаются комфортные условия», — продолжил экскурсию Кузьмич. Он потянул на себя одну из задвижек в полу и открыл небольшой люк размеров сантиметров 30 в диаметре. Девчонки заверещали и отскочили от края лунки, боясь, что сейчас вода хлынет внутрь. Но на самом деле люк находился на высоте, и нам ничего не грозило. «Это что же, сюда удочку забрасывать?» — удивился Кропанин. «Не забрасывать, а медленно погружать. Конструкция этого плавающего дома предназначена для зимней рыбалки, но мы часто используем ее даже осенью, когда погодка не балует. Вы приезжайте к нам летом, вот тогда и порыбачим на бережку». «Что же, давайте испытаем нашу рыбацкую удачу», — загорелся Вениамин Гаврилович и потянулся за удочкой. «Погодите, ваше благородие!» — остановил его Кузьмич. «Сперва нужно место рыбное найти. Я вам такой клев сейчас организую, что всю жизнь вспоминать будете!» У этого плавающего плота оказался штурвал и мотор, который егерь завел с третьей попытки и повел неповоротливое суденышко к выходу из залива, поросшего камышом. Кеша заинтересовался устройством плота и не отходил от Кузьмича, который то ли сам не знал, как тут все устроено, то ли по причине своего замкнутого характера давал лишь скупые описания принципа работы этой конструкции. Наконец, егерю надоело болтать, и он просто пожимал плечами, когда Уваров задавал ему новые вопросы. Кропанин устроился в кресле и пригласил сесть рядом Аврору. Арина принялась изучать книжную полку, а Медин вместе со своим однокурсником устроился за столом и раздал карты. «Ну что, мурманские, рискнем в картишки?» — ухмыльнулся Павел, провоцируя нас на игру. «Играть в карты, когда вокруг такая красота — кощунство!» — не упустил я случая поддеть Медина. Судя по его взгляду, парень понемногу начинал меня ненавидеть. «В В то время как Павел снисходил в общении до более простого уровня, оскорбляя наше воспитание, я демонстрировал ему изысканные манеры, намекая, что в провинции живут культурные люди. «Какую литературу предпочитаешь?» Поинтересовался я у Арины, которая надолго зависла перед книжной полкой. «Фантастика!» — жаром произнесла Сотникова. «Хороший выбор. Признаюсь, давно не читал художественной литературы. Все как-то времени не хватало. Зато компенсирую аудиокнигами. Не представляю, как можно слушать книгу, хотя это от чтеца зависит». «Поверь, от чтеца зависит очень многое. Раскрытие характера персонажей, эмоции, атмосфера». «Посоветуй что-нибудь почитать», — попросила девушка, наконец, посмотрев мне в глаза. Я хотел было посоветовать свою любимую книгу, но в этот момент наш плот заметно качнуло, и мы с трудом устояли на ногах. Мне даже пришлось ухватиться за стенку шкафа, чтобы подхватить Арину и не упасть самому. «Поберегись!» Только и успел крикнуть Кузьмич, хватаясь за стенку нашего плавучего дома. В следующую секунду округу наполнили звон бьющегося стекла, скрежет металла и взволнованные крики пассажиров. Не успел я опомниться, как оказался в холодной воде. От холода и неожиданности перехватило дыхание. Но я не спешил откатывать время назад. Сначала нужно разобраться, что произошло, и понять, как исправить ситуацию. Иначе я обречен раз за разом переживать это событие с одним и тем же итогом. Правой рукой нащупал рядом чье-то тело. Протер глаза и смог осмотреться. Кеша. Парня здорово приложило при столкновении, а рукав его куртки был залит кровью. Видимо, ранило осколком стекла. Сейчас бы сюда Валика с его даром целителя. Но он проводит время с Настей в Мурманске и даже не подозревает, что у нас происходит. «Целителя сюда!» — послышался требовательный голос Медина. «Венечка!» — истошно кричала Аврора Игнатьевна. Видимо, Крапанин тоже сильно пострадал. Не знаю, что случилось с пассажирами другого плота, который влетел в нас на полном ходу. С ними разбираться нет времени. Куда проще вернуться в прошлое и избежать столкновения. Но сначала более важное дело. Я поднялся с пола и осмотрелся. Ничего себе ситуация! Наш плот буквально разорвало на части от удара. Вокруг были разбросаны бревна, погнутые металлические части купола и осколки стекла. «Помогите же!» — повторился крик. Только благодаря этому я отыскал глазами Павла. Медин оказался по пояс в воде. Одной рукой он держался за распоротый бок, а из другой не выпускал бревно из каркаса плавающего плота, которое позволяло ему держаться на плаву. Сейчас самый подходящий момент выяснить, что у него на уме. «Чижов, вытащи меня отсюда!» — крикнул он и попытался подтянуться, но сорвался и едва не ушел под воду. «Ничего, это мы сейчас исправим». Я схватил Медина за шиворот и погрузил в воду секунд на 10, а потом вытащил его наверх. Парень откашлялся и пробормотал посиневшими губами. «Да ты спятил! Я же тебя на каторге сгною!» «Задавать вопросы буду я!» Сразу оборвал я попытки Павла припираться. «Итак, первый вопрос. Зачем ты наводил справки о секретном объекте на земле Франца Иосифа?» «Так нужно было!» — отмахнулся парень. «Ответ неправильный!» Еще секунд 15 купания развязали парню язык. Конечно, я мог подержать его и дольше, но силы у меня не безграничны. Да и долго он не протянет с кровотечением, еще и в холодной воде. Либо расколется, либо придется откатывать время назад и пытаться выбить ответы после того, как помогу избежать катастрофы. «Болван! Я слил известную всем информацию и хотел спровоцировать врага!» «Зачем это тебе? Загляни в нагрудный карман!» Я нащупал во внутреннем кармане куртки Павла какую-то книжечку и вытащил ее наружу. Знакомая книжечка, очень знакомая. Уже до того, как открыть ее, я знал, что будет внутри, но все равно проверил. «Медин Павел Ильич, сотрудник императорской службы безопасности Московской губернии». «Теперь понял?» — пробормотал парень. «Понял. Я ошибся и потратил время зря. А Щукину следовало меня предупредить, что среди гостей будут люди под прикрытием. Хотя я понимаю, что ни за что не стал бы раскрывать данные коллег посторонним, коим я и являлся для их службы. Время назад. Я истратил не всю силу за один раз, отмотав время всего на 7 минут. Этого должно хватить, чтобы предотвратить столкновение. Скорее всего, это просто халатность рулевых, а не спланированная диверсия. Поэтому Кузьмичу будет достаточно сбросить скорость и сменить курс. «Кузьмич, глуши мотор. — скомандовал я, оглядываясь на пассажиров. «Так и ведь не прибыли еще!» — удивился рыбак. «Сейчас вон за эти камыши завернем и...» Договорить он не успел, потому как нашего рулевого словно парализовало. Он замер, а затем тихонечко сполз на пол. «Веня!» — закричала Аврора, но ее перебил резкий голос Крапанина. «Уйди, дура!» — рявкнул Вениамин Гаврилович и поднял ружье Кузьмича. Я лишь успел отклониться в сторону, когда прозвучал выстрел, а острая боль пронзила ногу. Не стал дожидаться второго выстрела и откатил время назад. Всего 2 минуты, но этого должно хватить. Пару секунд выждал, приходя в себя. Все-таки ощущение боли не так-то и просто пережить. Перевел взгляд на Крапанина и понял, что тот не спускает с меня глаз. «Время стоп! Сейчас мы поиграем с этим самодовольным котом в очень интересную игру». Крапанин уже поднял руку с духовой трубкой, в которой находился дротик, но не успел поднести ее к рту и выстрелить. Вот как ему удалось бесшумно вырубить Кузьмича. Я вырвал трубку из его рук и выстрелил чиновнику в бедро. Время снова потекло в привычном русле, а я повернулся к Кузьмичу и закричал, что есть сил. «Глуши мотор! Человеку плохо!» Егерь послушал меня без промедления и бросился на помощь. «Как же это его так укачало?» «Венечка!» Взвизгнула Аврора, заметив обмякшее тело своего спутника, а потом перевела взгляд на меня. «А вы тут как оказались?» «Скорость — мое второе имя, Аврора Игнатьевна. Вы лучше подумайте, как помочь господину Крапанину». Я старался следить и за этой женщиной, потому как она могла быть сообщницей. Что насчет самого Крапанина, он не скоро придет в себя. А к тому времени подтянется помощь, и вот тогда мы уже разберемся, кто и зачем устроил аварию. В это время впереди послышался шум мотора, и все повернули головы в сторону приближавшегося плота, оснащенного таким же куполом. «Кузьмич, уходи в сторону!» Закричал я, но егерь смачно плюнул себе под ноги и развел руками. «Куда я тут поверну, если мы стоим на месте? Не надо было мотор глушить! Все за борт!» Удар от плота получился не таким сильным, как в первый раз. Я успел схватить Кешу с Ариной и затащить их под столешницу, когда сверху посыпался дождь из осколков. Надеюсь, остальные не сильно пострадали. Когда скрежет прекратился и два плота окончательно застыли, снаружи послышался недовольный голос. «Веня, ты там? Эй, есть кто живой?» Тишина заставляла меня беспокоиться. Вдруг кто-то из пассажиров нашего плота погиб или нуждается в немедленной помощи. Но в следующее мгновение я заволновался еще сильнее, потому как этот же голос произнес. «Надо же, Крапанин сработал чисто. Поверить не могу, что такое реально. Собирайте всех и уходим. Полезных свидетелей допросим, а затем в воду вместе с остальными».